Внимание всех служб милиции и ГАИ. Поступил в срочный розыск по Москве и области Герман Веньяминович Долгосабуров, бригадир поезда 1945 года рождения. Фотография разыскиваемого поступит в розыск сегодня. Сообщаю приметы. Рост 1,70 м. Я схватил трубку телефона спецсвязи. Центральная. Дежурную часть. Подполковника Светлова. Срочно. Почти мгновенно раздался голос Светлова. Слушаю, Светлов. Марат, это Шамраев. Срочно объяви по общей связи. Долгосабурова не брать. В случае обнаружения отпустить и вести негласно. Почему? Ты же дал его в незамедлительный розыск всего час назад. Слушай, в 4 он будет в салоне «Чародейка» на Новом Арбате у парикмахерши Зои Кириленко. Это почти наверняка, если его никто не спугнет. Поэтому телефон «Чародейки» тоже взять на кнопку, а к 4 я приготовлю ему сервировку по твоему методу. Ага. Перенимаешь опыт? Да. А что у тебя с этой девчонкой Смагиной? Сначала почти сработало. Она помчалась в свой номер звонить кому-то, но набрала только 3 цифры, 242, и соскочила. 242 — это Ленинский район, но я там активизировал весь отдел уголовного розыска. А она мчится по центру, не то чувствует, что мы ее водим, не то просто от страха, и больше никуда не звонит. Но направление ее движения тоже Ленинский район. Надеюсь, что через часик успокоится, и все будет в порядке. Сегодня мы этого Акеева возьмем, я тоже обещаю тебе. Ну ладно, в Киеве, говорят, накажи гоп, пока не прискочишь. Подожди, мне звонит Рига, подполковник Барон. Переключить на тебя? Давай, но не отключайся. После коротких переговоров с телефонисткой слышу в трубке мягкий с прибалтийским акцентом голос подполковника Барона. Товарищ Шамраев, здравствуйте. Я говорю из Рижского аэропорта. Со мной Айна Силиня и ее родители. Они категорически не хотели пускать ее в Москву. Пришлось применить принудительные меры. Теперь они вылетают вместе со мной, если вы санкционируете этот прибот. Я санкционирую. Во сколько вы прилетаете? В 2:15 по московскому аэропорту Внуково. Хорошо вас встретит. Спасибо. До скорого свидания. Я слышу, что он дал отбой, и говорю Светлову. Ты все слышал? Да. Во Внуково его возьмет кто-нибудь из наших местных. Сейчас я свяжусь. Сегодня горячий денек, а? 12:30. Лена Смагина шла к центральному телеграфу. Здесь в половине первого я должен ждать Лёва Новиков, массажист Спартака и спекулянт наркотиками. Вот уже час она крутится по центру в ожидании этого свидания, чтобы передать ему злосчастный пакет с морфием, который вручил ей вчера Витя Агеев. Этот пакет сейчас прожигает ей сумку, но она, боясь слежки, не решает избавиться от него, выкинуть в какой-нибудь мусорный ящик. Конечно, нужно было отправить этот морфий в унитаз еще в гостинице, в своем номере. Но Лена вспомнила о нем только когда выскочила из гостиницы и полезла в сумочку за сигаретами. Поэтому в течение всего этого часа Лена пыталась выяснить, есть за ней слежка или нет, и по законам детективных романов то вдруг посреди улицы резко сворачивала назад, то кружила по магазинам, то, проехав остановку на троллейбусе, вдруг спешно выскакивала на улицу, а то просто сидела на Пушкинской площади, наблюдая за окружающими. Никакой слежки она за собой не обнаружила, и, успокаиваясь, решила посоветоваться с Новиковым, как ей быть. Может быть, он вместо нее подъедет к Вите на квартиру и предупредит об опасности. В 12:30 Лена взбежала по ступенькам главтелеграфа на улице Горького и прошла налево в зал междугородных разговоров. Здесь, возле третьей кабины, и должен стоять Новиков, живой, нагловатый, как все массажисты. Да вот и он. Но что это? Увидев Лену издали, Новиков вдруг двинулся к выходу и, проходя мимо Лены, не глядя на нее, сказал в сторону: «На тебе глаз, оттас». Не останавливаясь, Лена подошла к стойке и, почти теряя сознание, спросила у дежурной, можно ли позвонить в Котлас. 16-я кабина, по автоматике прямая связь», — сказала дежурная. Но Лена в Котлас звонить не стала. Что она может сказать сейчас отцу? А чувствуя себя на грани обморока, вышла на улицу. «Боже мой, что же ей делать? Что же ей делать?» Чувствуя, что она сейчас разревется просто здесь, на улице, Лена вошла в общественный туалет. Здесь, в женском туалете, в проезде художественного театра, шла обычная мелкая спекуляция импортной косметикой и противозачаточными пилюлями. И это Лену чуть успокоило. Эти девицы спокойно стоят тут и предлагают карандаши для век и прочую польскую и французскую косметику, и никто их не арестовывает. Значит, тут-то хоть милиции нет, а те, кто следят за ней, остались, видимо, снаружи. Лена стала в очередь к кабинкам.